Глава 21. Сеть Аида. Главная прелесть прошлого в том, что оно прошлое. Оскар Уайльд. Портрет Дориана Грея. 9 января. Зимнее кладбище было тихим и умиротворяющим. Высокие неподвижные сосны и березы чернели на фоне густо-синего неба, словно нарисованные тушью. Луна светила сквозь изогнутые ветви, напоминая знаменитые японские рисунки на шелке. Голубоватый призрачный свет падал на землю, обтекая кресты и памятники, рисуя на снегу длинные тени. Над землей висело облако силы, видеть которую могли лишь единицы, но люди, приходя сюда, ощущали ее как постоянный холод. Кристоф медленно шел между заснеженных могил. Края его распахнутого плаща сбивали пушистые хлопья с верхушек сухих цветов, торчащих из неровных белых холмиков. Следом за ним молча плелся Босхет, получивший новое тело. «Скажи, какого черта ты напал на Тхарнисхов?» — спросил колдун, не оборачиваясь. Бетайлас громко засопел, потом пробормотал нехотя. «Они меченые». «Что значит меченые?» Дух убийца вздохнул, пиная снежную кочку, попавшуюся под ноги. «Вы не поймете, мэтр». «А ты попробуй объяснить», — пока еще дружелюбно посоветовал некромант. «От них идет зов смерти, которому я не могу противиться. Он действует на меня, как вид воробьев на кота. Инстинкт. Надо напасть. Они дичь, я охотник». «Хм». Мастер смерти сунул руки в карманы плаща, чувствуя, как кончики пальцев начинают покалывать от избытка силы, разлитой над могилами. «Раньше у тебя не возникало подобного желания». «Времена меняются», — равнодушно отозвался Босхет. «Еще одно звено в цепи странных событий последнего месяца». Кодоверциан остановился возле свежей, пока еще безымянной могилы. Остро и душисто пахло еловыми иглами и холодной землей. В пластиковой банке стекленели на морозе белые розы. Никто из братьев и сестер Кристофа не чувствовал такого покоя на кладбище, как он. Никто настолько хорошо не ощущал прозрачных облаков неведомой силы, мелкими искорками струящейся под стволами деревьев. «Мы стоим в самом начале жизни», — думал Кодоверца на своем клане, глядя на стынущие цветы. «И охраняем не смерть, не конец существования, а самое начало нового пути. Мертвое уходит в землю, освобождая место для новорожденного. Не слишком оригинальная идея, которую большинство моих родственников считают абсурдной». И опять, как всегда, незваные к нему пришли воспоминания о Флоре. Вот кто был воплощением жизни. Яркой, страстной, прекрасной, жестокой, бесконечно желанной и никогда не думающей о конце. Кодоверциан помнил жаркое прикосновение ее ладони к своим плечам, бурный стук сердца и горячий насмешливый шепот, касающийся его лица. «Смерть есть зло, самими это установлено богами. Умирали бы и боги, если б благом была смерть». Кристоф улыбнулся, хотя на душе по-прежнему неподъемным валуном лежала горечь. Образ Флоры в окружении крестов и мраморных памятников казался таким же неуместным, как аромат цветущего луга посреди ледяной пустыни. «Ты постоянно напоминаешь мне о том, что я не вечна». Ее голос был холодным и равнодушным, но топазовые глаза горели страстью. «Поэтому, мой колдун, я не могу быть твоей до конца, до последней мысли. Ты повелеваешь смертью. Ты сам смерть. А я хочу думать только о жизни». В итоге он стал причиной ее гибели. «Сколько бы я ни обвинял Асиман или Фелицию, вина остается на мне», — думал некромант, медленно шагая вперед по узкой тропинке между оград. «Флора опасалась мира, которым я управляю. Тишина кладбища страшила ее больше, чем бурные магические всплески Асиман, Тхарнисхов или Лярджини. А то, чего очень боишься, всегда кажется всесильным. Она считала меня всемогущим. И это ее погубило». Впереди сквозь голые ветви сирени мигнул желтый огонек. Маленький островок жизни посреди безмолвного покоя. Спустя несколько минут Кристоф вышел к низенькому домику смотрителя. Стряхнул снег с сапог, поднялся по трем деревянным ступеням и велел Босхету остаться снаружи. «К крошечной прихожей было темновато. «Доброй ночи», — сказал Кадаверцан, проходя в маленькую жарко натопленную комнату-кухню. Старик, пивший чай за круглым столом, накрытым пестрой клеенкой, доброжелательно кивнул. «Добрый. Все благополучно?» «А что им сделается?» — резонно заметил сторож. «Лежат себе». За приоткрытой дверцей печки потрескивал огонь. На стенах, оклеенных дешевыми бумажными обоями, висели фотографии в рамках. На одной из них был изображен представительный молодой человек в военной форме, и трудно было поверить, что когда-нибудь он превратится в высохшего седого старика, сидящего сейчас перед некромантом. Крестов придвинул скрипучий табурет. На 603-й могиле покосился крест. Береза у 610-й скоро упадет. Ее надо спилить и вывести мусор, наваленный у старого входа. «Сделаю», — равнодушно отозвался смотритель. Колдун знал, что если он и сделает, то в лучшем случае половину. Но настаивать не стал. На остальных кладбищах Кадаверциана работали совсем другие люди. Молодые дельцы, лишенные всяческих предрассудков и умеющие делать хорошие деньги даже на покойниках. Они жили в дорогих квартирах в центре и на работу приезжали не на погосты, а в современные офисы, чтобы руководить штатом дворников, садовников, могильщиков, граверов и архитекторов. Но там колдун не любил бывать. Ему больше нравился этот дом и живущий в нем молчаливый старик, казалось, причастный к тайнам потустороннего мира. Мастер смерти поднялся, подошел к старой этажерке, притулившейся в углу, и положил на верхнюю полку несколько банкнот, сложенных пополам. Старик, как всегда, не подал вида, что заметил это. «В следующий раз приду через 2 недели», — сказал некромант уже от двери. «Дело ваше», — согласился смотритель, окидывая Кадаверциана проницательным взглядом. «А за лекарство, что вы в прошлый раз принесли, спасибо. Помогло». «Не за что», — равнодушно отозвался Крестов. За то короткое время, пока он был у сторожа, кладбище изменилось. Прежний покой был нарушен. Сметая снег с ветвей, дул ветер. По небу ползли тяжелые тучи. Померк таинственный блеск на стволах деревьев. Они шумели глухо и тревожно. Босхет, сидящий на крыльце, беспокойно крутил головой, поблескивая желтыми глазами на человеческом лице. «Мэтр, ничего не чувствуете?» Колдун глубоко вдохнул ледяной воздух и отрицательно покачал головой. Битайлас кивнул. «Я тоже. Но мне перестало здесь нравиться». Кадаверцан спустился с крыльца и беззвучно произнес слова призыва. Несколько битайласов прорвались сквозь тонкую грань, отделяющую мир духов от этой реальности. Пока еще бесплотные, они закружили вокруг некроманта, касаясь его горячим дыханием. Сунув руки в карманы плаща, чтобы скрыть зеленый свет, загоревшийся в пальцах, Крестов бесшумно пошел вперед. Потустороннее присутствие он почувствовал в то же мгновение, когда чужаки появились из-за могил. 6 людей явно не были родственниками кого-то из умерших, решившими навестить покойного в неурочный час. В руках 2 из них колдун успел заметить оружие. Только сумасшедший или самоубийца нападает на некроманта на кладбище. Но, похоже, они не знали этого. Мастер смерти не пошевелился, но снег, взметнувшийся с могил, окружил его плотным белым кольцом. В нем утонули приглушенные изумленные возгласы и пули. Босхет, не нуждающийся в защите, выхватил пистолет. «Не тратьте магию, мэтр! Я уложу их всех за 2 минуты!» Крестов не ответил, но через секунду земля вокруг нападавших зашевелилась. По мерзлому грунту пошли волны, он трескался и разламывался глубокими трещинами. Люди не смогли удержаться на ногах, падая с воплями ужаса и отвращения. Видимо, каждый из них ожидал, что на поверхность вот-вот полезут ожившие мертвецы, готовые разорвать их на куски. Грохот беспорядочных выстрелов разрывал тишину морозной ночи. Пули вонзались в мертвую плоть Босхета, не причиняя ему вреда. Выбивали каменную крошку из памятников. А Битайлас, без труда удерживая равновесие, планомерно одного за другим отстреливал напавших. Снежный заслон вокруг Кристофа рассеялся. Колдун невозмутимо наблюдал за избиением, чувствуя, как невидимые духи рвутся занять тела, замирающие на снегу. И вдруг резко запахло дымом. Полыхнул сиреневый свет. Босхит взвыл и прыгнул назад, заслоняя с собой колдуна. Тот вскинул руку, защищая их обоих заклинанием пятого круга, и два заклятия столкнулись, разлетаясь во все стороны шипящими змеями. Вспышка зацепила двух оставшихся в живых людей, и те свалились на землю, не успев даже вскрикнуть. «Какого дьявола?» — завопил Босхит, хватаясь за руку, повисшую плетью. «Что за хрень?» «Частичная парализация!» Сквозь зубы отозвался Кристоф, бросая на убитых зеленое облако. Битайласы, получив, наконец, материальное воплощение, медленно поднимались, привыкая к новым телам. «Бьют из-за дальних деревьев, и я не могу понять, кто это!» Еще раз сверкнула сиреневая вспышка. Некромант выхватил из воздуха зеленый щит, принимая на него заклинание, и увидел, как оно выжгло на матовой поверхности запутанный узор. «Босхет, вперед!» Шесть битайласов во главе с самым сильным духом, не раздумывая, бросились навстречу опасности. Кристоф, на ходу призывая темного охотника, устремился за ними. Шутки закончились. Сеть Аида — не полдесятка смертных с жалкими пистолетами. Полыхнула еще одна молния. На этот раз она была направлена в сторону от некроманта. Видимо, слуги добрались до врагов. Послышался приглушенный вопль и несколько выстрелов. Выбежав на крошечную полянку между старыми покосившимися памятниками, кадаверца нагляделся. Карать было некого. «Вилх, Шет, осмотрите все вокруг!» Духи-убийцы, довольные, что некромант помнит их имена, помчались выполнять приказ. Спустя минуту они вышли из-за кустов. Шет бережно нес шестигранник, размером чуть больше чайного блюдца, сплетенный из тонких белых волокон. «Валялось в снегу!» «Больше ничего и никого!» «Мэтр, что это?» — спросил Босхит, приближаясь. «Сеть Аида», — ответил колдун, задумчиво рассматривая устройство. «Великолепная вещь для защиты от таких, как мы, придуманная в древние времена. Не смертельно, хотя весьма неприятно». Битайлас ухмыльнулся, довольный, что его приравняли к кадаверцам. По периметру шестигранника пробежала белая молния. Он стал плавиться, потек между пальцами Кристофа. Снег с шипением таял, когда на него падали раскаленные капли. Сеть исчерпала магический заряд и разрушилась. Теперь, чтобы создать нечто подобное снова, нужна была смесь нескольких весьма редких ингредиентов и формула, которая давно считалась утраченной. Так же, как рецепт создания могильной гнили. Ветер стих. Небо заволокло жемчужной пеленой, с нее срывались редкие снежинки. Потревоженное кладбище снова застывало в величественном покое. Сеть Аида, могильная гниль, лунная бездна. Заклинания, для осуществления которых нужны материальные объекты. Кто, кроме кровных братьев, может знать о них? Кто действовал за спинами людей? Я не могу допросить нападавших. Духи-убийцы, вселенные в мертвые тела, уничтожили память прежних владельцев. Думал колдун, следуя за битайласами, быстро идущими к выходу. «Если бы Босхит не принял на себя удар, я бы сейчас валялся парализованный в каком-нибудь подвале или на столе прозектора. А что, если Вольфгер попал в такую же ловушку?» У ограды стояли два джипа. Шет предупредительно распахнул перед Кристофом дверь. «Прошу, мэтр!» Кадаверцан сел на заднее сиденье. Босхит устроился впереди. Вилхас забрался за руль второго внедорожника. Машины, проехав по узкой пустой улице, выползли на шоссе и понеслись по дороге, в этот час почти пустой.